Несколько десятков штрафников из нескольких тысяч случайно уцелели и добрели до брошенного противником Н. Остальные остались лежать в грязи. Уклонист, юморист и паникер шарили по брошенным блиндажам в поисках жратвы. «За каким чертом мы брали этот Н?» — ворчит уклонист. «Явная бессмыслица. Помяни мое слово, вечером отведут обратно. Если, конечно, нас не шлепнут эти», — говорит юморист. «На всякий случай, чтобы не было лишних разговоров. Амнистия до боя — липа для мертвых, а не для живых». «Откуда тебе знать, что бессмысленно и что нет?» — говорит паникер. «Может, иначе нельзя?» «Что ты этим хочешь сказать?» — спрашивает юморист. «То, что они там поступили наилучшим образом, в независящих от них обстоятельствах, или что они поступили так в силу своей натуры?» «Это далеко не одно и то же. В первом случае предполагается разум и целесообразность дела, во втором — нет. Но ведь где-то решали, брать или нет этот Н, — говорит паникер. «Кто-то обдумывал это, кто и где обдумывал это, установить невозможно, — говорит уклонист. Раз мы взяли Н, значит, они думали правильно. За это кому следует дадут ордена, звания, должности. Оставим мы Н, одно из двух, либо так надо из тактических или даже стратегических соображений. Может, это нужно для того, чтобы их величество, король, ломай сарай, кирпич, углы, укрепился у власти и повел свой давно вымерший народ сразу к полному изму, минуя все промежуточные ступени. А может, это нужно для того, чтобы ввести всех в заблуждение, и тогда опять кому следует дадут ордена, звания, должности. Либо так не надо, и тогда тем, кто решит, что так не надо, дадут ордена, звания, должности. Наступила тишина. Состояние обреченности сменилось надеждой. И потому вернулись тревога и страх. С той стороны, откуда они вечность тому назад пошли в атаку, донеслась песня. «Мы от пуза до усеру кашу жрем». «У нас даже песни эти доносятся», — говорит юморист. «Откуда возникла идея взять Н?» — продолжал уклонист. «Роли не играет. Возникнув, она стала фактором совсем в другой игре, не имеющей отношения ни к какой целесообразности. Тот, кто говорил «да», тот сохранял или улучшал свое положение. Кто говорил «нет», сомневаюсь, что были такие, ухудшал. Вот вся нехитрая механика дела. Страшно от того, что все так ясно и откровенно, говорит юморист. Никаких загадок на века вперед. Лейтенант убит, говорит паникер. Мерин тоже. Жлоб тоже. Нам повезло. Живем, братцы. Во вчерашнем дне уверены вполне. Песня становится громче, ближе. Стал слышен топот сапог, скрежет гусениц. Цитат. «Как учил нас сам хозяин наш, отец». «Смотрите, смотрите», — сказал юморист, — «они идут». С авторучками на изготовку к ним стройными рядами направлялись сытые, тепло одетые ребята из заград отряда: троглодит, мыслитель, секретарь, социолог, претендент, кис, сотрудник, директор, супруга, карьерист, академик, инструктор, сослуживец, ученый, художник, литератор. За ними, подталкивая и направляя их, двигались полчища ноликов. «Кто виновный тут, кто правый, смысл подсказывает здравый, ты один, а мы оравой, левой, левой, левой, правой».